Что же мы нашли друг в друге? Почему мы все еще вместе? Почему я все еще пишу эти песни? Да, об этой ненормальной дуре. И снова твоя бабская ругань. Головная боль, наверное, это осень. Твои истерики сносят, нервно мои датчики курят. Очередная провокация, снова захотела попрощаться. Замедленный кадр, целуя меня. Мы снова потеряли пространство. Мое сердце и разум снова не на связи. Сбитые волнами твои страсти. Размытые краски, налитые красным, заводят твои яростные глазки. Смахни все блюдца, пусть бьются в ритме нашего ускоренного пульса. Проникай со мной, чувствую мое буйство. Ты безумная, будь со мной. Соседи стучат батареи, но мое сердце стучит все быстрее. Наши соседи не заснут до утра, потому что мы с тобой вдалеке от апогея. Ведь эта песня, чтобы ты сказала мне. Выключи свет, давай начнем с тобой заново. Заново, заново. Ведь эта песня, чтобы ты сказала мне. Выключи свет, давай начнем с тобой заново. Заново, заново. Завтра начнется сначала. Твои психозы, скандалы, поедая мозги немало, снова доводя до накала. И чтобы не слышать твои драмы, я буду листать телеканалы. Как же меня это заиграло. И снова эта песня заиграла, Ведь эта песня, чтобы ты сказала мне. Выключи свет, давай начнем с тобой заново. Заново, заново. Ведь эта песня, чтобы ты сказала мне. Выключи свет, давай начнем с тобой заново. Заново, заново. Ведь эта песня, чтобы ты сказала мне. Выключи свет, давай начнем с тобой заново. Заново, заново. Ведь эта песня, чтобы ты сказала мне. Выключи свет, давай начнем с тобой заново. Заново, заново. Давай начнем все заново.